Глава 9. Низовья Сяси отстояли от Ладоги всего на пару дневных переходов по суше, и эти места были славянам наиболее знакомы. Дома гость каждую зиму ездил по Сяси, обменивая кузнечный товар или ткани на меха и шкуры, поэтому местная чуть, те, что называли себя тягелажит, то есть просто здешние, привыкли к славянам. Да и с варягами они были хорошо знакомы, ибо уже несколько поколений платили дань сначала потомкам Франмара Викинга, а затем ярлу Эрика Конунга, обосновавшемуся в Волгороде. Но то, что происходило сейчас, они видели в первый раз. Вильям собрал неплохую дружину. Все парни с селяниной стаи, молодые мужчины из тех, над кем в юности был баерником сам Вильям, всего человек 50. Мужчины каждого рода имели над собой старшего из своих, но все вместе подчинялись Велему. Хрёрик и Хакон вели 20 человек, Вестмар и Стейн своих 40. Вместе вышло больше сотни, что представляло в этих лесистых местах довольно внушительную силу. Поход начался из Волгорода. Сясь, как и все лесные реки Чудской земли, была камениста, изобиловала порогами, перекатами, валунами в русле, которые весьма затрудняли движение по ней судов и даже порой долбленок. Но сейчас, зимой, когда дружина шла на лыжах, это имело гораздо меньшее значение. В 150-200 локтей шириной река представляла собой сносную дорогу. Высокие берега, поросшие густым лесом, уступами спускались ко льду. Над берегом виднелись дымки. На Сясе нередко встречались в поселке Кюли. Каждая состояла из нескольких дворов и насчитывала от 1,5 до 4 десятков жителей. И со льда можно было поначалу разглядеть только заснеженные крыши, к которым уводили протоптанные в снегу тропинки от прорубей. Здешние чудины весной засевали палы, выращивали овес, рён, ячмень, горох и репу, пасли скот, но не менее важным источником пропитания для них оставалась охота и рыбная ловля. Они уже давно знали, что шкурки куниц и бобров можно обменять на железные изделия, хорошие ткани, стеклянные бусы и зерно, поэтому осеннее и зимнее время посвящали охоте. В некоторых кюлях дружину встречали одни женщины, мужчины были на лову. Хозяйка Эмак вела переговоры от лица отсутствующих мужчин. Почти всегда старшая женщина в роду держалась с достоинством, неустрашенная видом сотенной дружины славян, вене, как их называли, и варягов, то есть руотси. Впрочем, никто не собирался их пугать. Деренья сам объяснял, что принял наследственную власть рода над этими местами, ввиду чего каждая кюря обязана ему данью в размере куницы с каждого взрослого человека или другими мехами соответствующей стоимости. Он же взамен обязуется восстановить Волгород, проводить там торги и не пропускать вся из дружины разбойной Руси, а также обеспечит тягелажит другую поддержку, в которой они будут нуждаться. Ни женщины, ни мужчины, случившиеся дома, с ним не спорили и покорно отдавали куньи и бобровые шкурки по числу взрослых, 10 или 20 с каждого поселка. Иные даже радовались, что в Волгороде снова появится воевода. «Для тебя уже есть дело», — сказала ему в одной из кюрий хозяйка, Кастя Эмак. «Мы слышали от ловцов, что людей из Юркани больше нет в живых, да и самой Юркани тоже нет. Внуки Туори из Ротка сожгли ее и перебили всех. Мало им было того, что прошлой зимой Тарвита, сын Йоли, убил старого Кульву, будто тот был равным ему противником. От них никого не осталось. И люди говорят, будто Сарви, сын Йоли, пообещал сделать то же с любым, кто посмеет им противиться или поднимет руку на кого-то из них. Юркани уже не заплатит тебе дань, но ты должен разобраться в этом деле». «Родичи старой Суксуэмак наверняка спросят тебя об этом». «Я непременно разберусь», — заверил Деляня. Хрёрик подмигнул ему. «Я ведь предупреждал, что слухи пойдут, и люди будут ждать от тебя каких-то действий». «Но вы напрасно думаете, что от людей из Юркани никто не уцелел. Пето, сын Кульва, остался в живых. и он сейчас со мной». Продвигались довольно медленно. За короткий зимний день удавалось одолеть не больше половины обычного дневного перехода, а порой гораздо меньше. Много времени отнимали остановки и разговоры. Деревня сказал, что, пожалуй, ему следовало созвать всех старейшин в Волгород и объясниться с ними разом. Но Хрёрик покачал головой. «Если дать им собраться вместе, они гораздо неохотнее признают твою власть. А если признают, то с головы до ног опутают тебя разными обременительными условиями. Все вместе они будут ощущать свою силу, а то еще и договорятся, как им действовать, чтобы не дать усилиться тебе. А поодиночке они перед нами беспомощны, ведь каждый может располагать только своими родичами, не знает, какое решение примут остальные, и не хочет оказаться крайним. Так наше дело идет медленнее, зато вернее». «Но они могут еще раз собраться весной и все-таки прийти в Валаборг», — заметил Вестмар. «И потребовать пересмотра условий». «Да, но тогда у них за спиной будут висеть уже данные нам обеты, и они будут чувствовать себя нарушителями слова. Это ослабит их еще до разговора. А если они и правда соберутся, то у нас есть в запасе неплохой способ». «Это какой же?» «Самое простое — собрать всех вместе, напоить пивом, а потом поджечь дом», — вмешался Гуннор. «После этого уже некому будет возмущаться». «Не обязательно сразу прибегать к таким суровым мерам», — слегка поморщившись, сказал Хрёрик онемевшим ладожанам. «Мы просто заставим их обратить свой пыл и свое оружие на другого врага, причем более сильного. Самых смелых убьют, а самые умные предпочтут примкнуть к тебе, Деринг, чтобы не быть перебитыми поодиночке». «Но где я возьму такого врага?» — изумился Деленя. Хрёрик усмехнулся, и на его лице ясно читалось: «Какое же ты еще дитя, Хёвдинг Валаборга?» «Да разве мало на свете морских конунгов?» — воскликнул Хакон. Будучи моложе Деренни, он, однако, с ранней юности ходил с отцом в походы и хорошо понимал эти дела. «И разве трудно завлечь одного из них сюда? Я хоть сейчас парочку назову, что только и ждет намека, где кого пограбить можно». «Да и не нужно хлопотать», — заверил Верем. «Они еще помнят Игвалада, который Валгород разорил. У них у многих там родня была. И как полон продавать булгарам визри, они видели». Разговор происходил в одной из чудских изб Пертей, возле очага в яме посреди земляного пола. Под крышей устраивались только вожди — Хрёрик с Хаканом, Вестмар со Стейном, Верем с Доброней Деленя и Миронек, старший сын Творенега, которого тот послал со своей дружиной. Спали в основном на полу, но зимой само наличие стен и крыши, а также дымящего очага было благо. Остальные ночевали прямо на снегу, на пышных подстилках из еловых ветвей, возле костров, которые разводили во множестве и поддерживали всю ночь. Каждый день небольшой отряд посылался на охоту, чтобы обеспечить дружину мясом. В день одолевали до трети обычного перехода, поэтому ловцы с добычей к вечеру успевали догнать основные силы. У чуди, выказавшей покорность, не брали ничего, кроме оговоренной дани. Но и домогость оказался прав. В нескольких кюлях, где ловцам не везло с добычей, им вместо шкурок отдавали лишних людей. Как правило, это были овдовевшие бездетные невестки, но иногда и подростки-сироты. И тогда стоимость раба засчитывалась за дань со всего поселка, смотря по его размеру, иной раз и за несколько лет вперед. Полученных невольников пристраивали к походному хозяйству: рубить дрова, поддерживать огонь, разделывать добычу, тянуть волокуши, ловить рыбу по ночам. Селяне на стае, как и положено, молодым волкам двигалось впереди основной дружины. Не обремененные лишним грузом, они шли на лыжах по верхнему гребню высокого берега. Почуяв впереди дым и завидев жилье, они обходили поселок по широкой дуге со стороны леса, отрезая от реки, и рассыпались, стоясь за деревьями. Иной раз они натыкались на свежий след от полозьев или лыж, уводящий от жилья в чащу. Многие пытались спрятать половину домочадцев, увести запасы мехов или что-то из наиболее ценной домашней утвари, укрыть скот. Чудины при посредничестве варягов торговали мехами уже не первое поколение, и в некоторых больших родах завелись даже серебряные чаши и сердариковые бусы. Наткнувшись на такой след, волки шли по нему и отыскивали, как правило, маленькую охотничью заимку, где и сидели беглецы. Несколько раз их, не зная, сколько людей идет позади, встречали стрелами и топорами. Стая понесла потери, 3 человека было убито, в том числе бедняга-будец, не вовремя высунувший любопытный нос из-за щита и получивший стрелу в глаз. Зато у тех, кто пытался оказывать сопротивление, забирали, кроме всех имеющихся мехов, по 1 человеку в рабство и по 1 в залог. Давно позади осталась Юркани, уже совсем незаметная под нападавшим снегом. Если не знать, что здесь была Кюря, то и не догадаешься. Только весной, когда снег растает, обгорелые остатки пертей снова покажутся на берегу. «Что ты думаешь делать потом?» Как-то спросил Сиряне у Пето, когда они вечером сидели у костра. «Ты ведь остался один в своем роду. Ты не вернешься туда?» Он неопределенно мотнул головой назад, понимая, что в Юркане возвращаться особого смысла нет. «Я возьму с братьев Торвиты выкуп за всех погибших и заведу свое хозяйство». Пето уже все продумал. «И женюсь, но не сейчас, через несколько лет. А пока буду в дружине. Но если все-таки кто-то остался...» Он не разрешал себе особо надеяться. «Тогда, конечно, мы найдем новое место и будем жить как прежде. Я возьму сестрам в мужья домашних зятьев». Примак, зять, живущий в семье своей жены. «Чтобы нам не пришлось разлучаться, и наш род скоро снова станет сильным». «Хорошо, если они согласятся». Хмыкнул Селяня. Он сам не пошел бы в домашние зятья к Пету, как бы сильно ему не нравилось Сильве. «Ведь их род может оказаться слишком высок для этого». «А я поищу себе зятьев попроще и из родов победнее, чтобы они охотно признали мое главенство за то, что я стану их кормить». Пету, как видно, тоже кое-чему научился у Хрёрика. Через несколько дней пришли вести, которые весьма обрадовали Пето и обнадежили его побратимов. В одной из кюлей им сказали, что в Ротко появились молодые рабыни. «Ох, какая трудная жизнь у нас в последние годы!» Причитал старейшина Пуро и Жант. «Мы сами питаемся одной похлебкой из ершей. Боги забыли нас. Всю зиму мои сыновья валили лес под пал, но урожай был такой худой. Наших 3 коров задрали волки, и теперь у меня всего скота, клюква на болоте, брусничка в бору, да земляничка на пригорке». Народный черный юмор, основанный на совпадении кличек коров с названием ягод. «Моя жена умерла, и за дома мне кому глядеть. И мыши вылакали все пиво», — окончил деление. «За умершую жену платить дань не надо. Говоришь, ты и сыновья? Кто еще есть в доме?» «Больше никого. Мои сыновья не женаты, у них нет детей, а сейчас они в лесу на лову. Когда они вернутся, мы отдадим вам их добычу, если она, конечно, будет. Но с добычей в этом году так плохо. Говорят, что нойды племени Бепси». Весь предки современных вепсов. «Переняли к себе всю дичь, а наши леса оставили пустыми». «Не женаты?» — отозвался Селяня. Он вел большую часть переговоров, поскольку хорошо знал язык чудинов. «Бедный ты старик, и дети у тебя никудышные. Не могут ни сосватать, ни украсть себе жен. Но тогда почему у вас в доме целых 9 ложек?» «Ложек?» Старик в недоумении вытаращился на него. «Точно!» Сиряня кивнул на терпение, которого посылал проверить избу. Тот стоял перед дверью, держа целую россыпь деревянных ложек. Причем все были промасленные и пообгрызенные. «Если вас только четверо, для кого еще пять? Или ты не знаешь, что если держать в доме лишние ложки, то ими из вашего котла будет есть лембо?» В хлеву действительно не пахло свежим коровьим навозом, и теснились там под берестяной крышей лишь четыре козы. Но если хитрый Пуро и отослал домочадцев пересидеть в лесу, чтобы не платить лишних куниц, то убрать лишние ложки ему в голову не пришло. «Мои бедные дочки!» Пуро скривился и попытался заплакать. «Их было у меня четыре. Но одну я отдал замуж, две пропали в лесу, а еще одна умерла несчастная от непосильной работы после смерти матери. А их ложки ты сохранил на память и нередко окунаешь их в похлебку и кашу, чтобы не скучали». «Глупый ты, старик. Не называй умершими живых людей, ведь боги все слышат. Расплатиться шкурками тебе дешевле обойдется. А если шкурок нет, то отдай нам одну дочку. Откупишься за...» Сиряня быстро прикинул численность обитателей поселка. «За 8 лет. Иначе нам придется забрать тебя. А твоей стоимости хватит всего-то 3 года. «Хорошо быть богатым и сильным», — снова запричитал старик. «Вон Лахья из Ротко потерял младшего брата, а взамен получил 4 молодых девок. Братьям Валу и Вихери дал по новой жене, себе взял еще лучше. Они могут отдать рабынь и больше ничего не платить еще 10 лет. Но ведь у них много людей и сильных мужчин. Они могут отнимать у своих врагов что хотят. Не всем же такое под силу. Удивительно, что сыновья Йоли еще не пришли сюда, чтобы забрать моих дочерей». «Постой!» — оборвал его Сиряня. «Это Туори Лапси, люди из Ротко, братья погибшего Тарвиты? Ты сказал, у них появились молодые рабыни?» «Да, они отомстили за Тарвиту и привели молодых рабынь». «Сколько? Кто они? Как их зовут?» В нетерпении воскликнул Пето. «Их 3 или 4. Имен я не знаю. Откуда мне? Йоля меня не приглашал в гости». До Ротко теперь оставалось всего 10 верст. Пето готов был бежать туда прямо сейчас, на ночь глядя. А Хрёрик подозвал к себе Сиряню и Стейна. «Я предлагаю вам взять этого юного финна и идти с ближней дружиной вперед», — сказал он. «Как я понял, в том роду имеется около 10 мужчин. Значит, ваших людей хватит, чтобы одолеть их». «Почему ты хочешь, чтобы это сделали мы?» Сиряня пристально посмотрел на него сквозь отросшие бересые волосы. «Почему нам такая честь?» «Во-первых, потому что этот парень имеет право на месть, а вы его побратимы. А во-вторых?» — спросил Стейн, не сомневаясь, что «во-вторых» имеется. «Во-вторых, если мы покажемся сразу всем войскам, они могут струсить и согласиться на все наши условия. А ты этого не хочешь?» Сиряня знал, что Хрёрик не так прост, но сразу не понял, что у него на уме. Стейн понял, поэтому промолчал. «Таких людей нужно истреблять», — пояснил датчанин. «Непокорных, склонных к своевольству, мнящих, будто они вправе сами судить и наказывать. Не стоит их принуждать к покорности, которую они так не любят. Рано или поздно они попытаются сорваться с привязи, да еще и других утянут за собой. Это сейчас соседи не любят их, потому что завидуют. Но если у них у всех появится общий сильный враг, такие люди выбьются в вожаки, и все пойдут за ними. Лучше сразу уничтожить их. Мы избавимся от заботы и других научим, что дружить с нами гораздо проще и спокойнее. Ты понимаешь? Селяня кивнул. Я знал, что ты поймешь. Хрёрик одобрительно улыбнулся. Ты смышленный парень. Я тоже считаю, что не стоит их оставлять в живых. Добавил Стейн. Иначе Делинг будет вынужден рассудить их тяжбу и окажется в сложном положении. Я уже думал об этом. Ведь Пето первым совершил беззаконное убийство, а поскольку он теперь наш человек, а мы в дружине Делинга Хёвдинга, то получается, что убийство Торвиты совершил Хёвдинг. Как только до этого додумается кто-то еще, пойдут нехорошие разговоры. Но Торвита убил отца Пето. С удивлением возразил селяне. Он убил его на поединке, и старик сам взял в руки оружие. Сидел бы смирно, если уже не в силах поднять топор. Можно опираться только на смерть той первой женщины, старшей сестры Пето. Если удалось бы собрать свидетельство, что она умерла из-за плохого обращения с ней мужа, то можно требовать возвращения ее приданного и выкупа за ее смерть. Ведь он брал свободную женщину в дом, чтобы жить с ней, а не убивать ее. Но эта тяжба нам невыгодна. Примет Хёвдинг на себя ответственность за Пето или откажется от нее. И то, и другое будет выглядеть некрасиво. Так пусть лучше некому будет ее затевать. «Из тебя выйдет дельный человек», — Хрёрик кивнул. «Твоего дядю можно поздравить с таким племянником». «Я не знаю здешних законов», — ответил польщенный Стейн. «Но по здравому рассуждению получается так. Мой дед по матери был законоговорителем, и на Тинге нам позволялось вертеться возле него». «Ваш род так знатен?» Хрёрик уважительно поднял брови. «Достаточно. Предок нашей матери, Трюгвард Хёвдинг, заправлял всей округой, не только при жизни, но и после смерти». «У меня будет одно условие», — сказал селяне, все это время думавший о чем-то своем. «Поскольку я и мои люди первыми подставляем головы под топоры, мы первыми выберем себе добычу в этом поселке. Пето заберет своих женщин и возьмет выкуп за тех родичей, кто убит. А если будет убит сам Пето, его женщины и выкуп достаются нам». «Это справедливо», — согласился Хрёрик. «Но нежелательно, чтобы он оказался убит. Я примечаю, что он честолюбив и, кажется, не глуп. Со временем из него вырастет влиятельный человек, всем обязанный нам. Такие люди полезны. А его женщины и так будут в руках твоих людей, ведь без вас он ничто». Стейн и селяне вдвоем вышли из избы, собираясь проверить, как стая устраивается на ночлег. Уже темнело, вдоль реки горела длинная цепочка костров, слышался стук топоров и голоса. Где-то вдали дружно закричали. Из леса появился Гремебор, старший брат селяне, ходивший на охоту. И все бежали смотреть добычу. Было не очень холодно, падал редкий пушистый снег. «Ты хочешь от него избавиться?» Будто между делом спросил Стейн, когда они подошли к тропинке. «Так боишься сделаться домашним зятем?» «Нет, я просто так сказал», — заверил селяне. «Он ведь и правда наш побратим. Или для тебя это ничего не значит?» Он бросил на Стейна пристальный взгляд, в котором читалось: «Вы, варяги, такие». «Я тоже просто так спросил». Стейн двинул бровью. Он давно привык, что выходцев из северных стран тут считают людьми корыстными и бессердечными, и старался не принимать это на свой счет. «Мне все равно. Мне его сестры не нужны». «Я знаю». Сиреня многозначительно на него покосился. Ты положил глаз на мою сестру, но имей в виду... Он придвинулся к Стейну вплотную и смерил выразительным взглядом, намекая, что женщин его семьи так просто не возьмешь. «Был у нас уже один такой. Ты имеешь в виду Плесковского князя?» Стейн и не подумал отодвинуться, тем более, что они были одного роста. От Веремилы он уже достаточно знал ее семейные предания и сразу понял, что сиряня намекает на побег Девляны с Вольгой. «Того, которого домогость, теперь жаждет видеть своим зятем?» «Но тогда он вовсе не жаждал, и Вольга только по велимовой доброте жив остался. Судьба переменчива. Не знаю, выйдут ли из нас родичи, но друзьями нам имеет смысл оставаться. Тебе так не кажется?» Сиряня помолчал. «Да мне что ли жалко?» Наконец он пожал плечами. «Ты, парень, вроде ничего. Свой парень, хоть и варяг. Но только тут не взойдет. Она Вольге почти 3 года назад обещана. И еще 3 года она не выйдет замуж. А за 3 года многое может случиться. Но ты-то Плесковским князем не станешь за это время. Зуб даешь?» Стейн улыбнулся. Сиряня только посмотрел на него, хмыкнул и покрутил головой. Пето говорил, что в Ротко должно быть около 10 мужчин, считая 2 подросших сыновей старшего Лахьи и 2 домашних зятьёв. На самом деле людей там оказалось даже больше. Уже зная, что к ним приближается дружина из Ордоги, Йоля и Жант созвал на подмогу всю родню и соседей, на которых распространялось его влияние, а людей из Ротко предпочитали поддерживать. Все знали, что спорить с ними опасно. Поэтому, собственно, Торвита даже в дальний путь пускался один. Рассчитывал, что слава рода заменит целую дружину. Будь на месте Пето человек постарше и поумнее, так и вышло бы. Но горячности оскорбленного подростка он не учел, за что и поплатился жизнью. Едва рассвело, настолько, что появилась возможность рассмотреть следы, сирянина стая отправилась в путь. По своему обыкновению они сделали петлю, отрезая Ротко от леса, но свежих следов не нашли. Или их проложили еще до ночного снегопада, или все люди и имущество внуков Туори оставалось в поселке. Убедившись в этом, сиряня повел людей к Ротко. Поселение было неплохо защищено. Каменистая гряда не давала приблизиться к нему по воде. Крутой берег прикрывал со стороны реки, и такой же крутой овраг с другой. Подойти можно было только вдоль высокого берега и со стороны леса. Там в лесу засела половина стаи, 25 человек со Стейном во главе, и еще 20 сиряня сам повел по берегу открыто. С ними шел Пето, бледный от волнения, с застывшими, как 2 льдинки, светлыми злыми глазами. В поселке насчитывалось более 10 строений, судя по дымам из окошек. Не менее 8 из них были жилыми избами. Стая еще только приближалась, как из домов стали появляться люди, мужчины, и выстраиваться на подступе к поселку. Все они были вооружены топорами, копьями, некоторые держали луки. У 5 были в руках щиты, редкость среди местных, которые оружие использовали только на охоте. Не доходя шагов 50, сиряня велел своим остановиться и снять лыжи. Первый ряд прикрывал остальных щитами, но пока чудины не проявляли враждебности. И чего им было волноваться? Перед избами собралось уже не менее 17-20 человек. Иные из них переходили с места на место, и сиряня не мог поручиться, что подсчитал точно. В основном это были зрелые мужчины, даже 3-4 седобородых старика. Но мелькали и отроки. Эти щитов не имели и толкались в заднем ряду. Надеясь на превосходство силы и опыта, внуки Туории могли не бояться численного преимущества пришельцев. А что те пришли не с добрыми намерениями, не составило труда догадаться. Воткнув лыжи в снег, селянина стая выстроилась и стала приближаться. Впереди строя перед избами выделялся рослый мужчина в волчьем кожухе, крытом темно-серой некрашенной шерстью. Для чуди это почти богатая одежда. В руке у него был хороший топор варяжской работы. И щит он держал, как умелый боец. Видимо, опыт пребывания в дружине Хранимира Валгородского не прошел даром. «Кто вы такие? И чего вам здесь надо?» Крикнул он, сделав несколько шагов навстречу. Здесь кончался утоптанный снег перед поселком, и начиналась снежная целина, по которой стая брела с трудом, вытаскивая ноги. Но если хозяева решат напасть на них сейчас, то сами же увязнут. Видимо, у их старейшины просто не хватило терпения смотреть, как чужие люди приближаются к порогу дома. «Мы — волчья стая, и мы принесли с собой вашу смерть!» По-чудски ответил ему селяне. «Ты из рода Туори?» «Мое имя Лахья, сын Йоли. Здесь со мной мои братья, сыновья и прочие родичи. Мы много волков били, и ваши шкуры скоро возьмем тоже. Лучше убирайтесь отсюда, пока целы. Тебе знакомо имя? Кульво из Юркани». «Еще бы! Люди из Юркани убили нашего брата Тарвиту и поплатились за это. А теперь вы поплатитесь!» Не выдержав, крикнул из-за спины селяни Пето. «Посмотри, Лахья, ты узнаешь меня? Я Пето, сын Кульво. Тарвита погубил мою сестру, убил моего отца и оскорблял весь наш род. Я отплатил ему за все». «Ты трусливый щенок!» Лахья покраснел от негодования и еще раз шагнул вперед. «Собаки нашли в лесу тело Тарвиты. Ты убил его стрелой, как последний трус. Ты даже побоялся показаться ему на глаза». «Конечно, собаки нашли его без труда», — насмешливо подхватил селяне. «Он уже смердел на весь рез, а звери отгрызли ему нос и яйца». «Я тебе оторву язык!» Рявкнул Лахья. «Не нравится, когда тебя оскорбляют?» Воскликнул Пето. «Твой брат и вы все очень любите издеваться над теми, кто слабее. Теперь попробуйте на себе». «Это вы-то сильнее нас?» Возмутился кто-то из строя, наверное, еще один брат Тарвиты. «Мы слышали, что на нас идет целое войско, а это оказалась стая брехливых щенков. Я говорил Лахья, что не стоит верить болтовне». «Послушай, Лахья, сын Йоли!» — закричал селяне, перекрывая поднявшийся за спиной собеседника гул. «Предлагаю тебе вот что. Из родичей Кульва кто-то остался в живых?» «Тебе-то что? Если полезешь, скоро очутишься там же, где они все. Кто-то остался? Не твое дело». «Тогда так. Вы платите выкуп за смерть каждого из домочадцев Кульва и стоимость разоренного хозяйства. Обещаете выплачивать воеводе Дерени ежегодно по 2 куницы за каждого взрослого члена рода и по 1 за ребенка. И тогда расходимся мирно». Лахья сплюнул на снег. «И с этой болтовнёй вы ковыляли через зимний лес? Ты думал, я соглашусь? Мы похожи на немощных коллег, которых может испугать щенячья свора». «Нет, честно говоря, я не думал. Но я должен был предложить, чтобы ваши духи потом не упрекали меня по ночам, что я вам не оставил выбора. Теперь вы свой выбор сделали, и выкуп за Юркани вы заплатите вашими жизнями. Вперед!» Селянев замахнул копьем и пустил его прямо в Лахью. Тот прикрылся щитом, но наконечник отколол пару досок с верхнего края, а бросок заставил Лахью отшатнуться. А стая уже мчалась на него, с усилием вырывая ноги из глубокого снега. Сиряне первым выскочил на утоптанное место лишь пару мгновений позже своего копья и с налета обрушил топор на голову Лахьи, который еще не успел прийти в себя после броска. Тут же на него налетели сразу двое из родичей старого Туори, и сиряне, прикрываясь щитом, отскочил. Два строя сшиблись, и завязалась схватка. Правда, обе дружины утратили всякий порядок в первые же мгновения, и дальше каждый сражался с тем врагом, с каким столкнулся и так, как умел. Родичи Туори в основном были зрелыми мужчинами, но парни сиряниной стаи могли нападать на одного вдвоем и почти всегда одерживали победу. На истоптанный снег начали падать первые тела, закричали раненые, заолели пятна крови. Еще пока сиряне вел переговоры, заранее обреченные на провал, Стейн со своими людьми потихоньку начал подтягиваться из леса к избам, стараясь двигаться бесшумно, в серо-буро-белой некрашенной одежде, почти сливаясь с зимним лесом, вытягивая ноги из глубокого снега, они продвигались вперед, будто настоящая волчья стая, привлеченная запахом жилья. С задней стороны избы не имели окон, и те, кто оставался внутри, заметить их не могли, а внимание мужчин было приковано к тем противникам, которые пришли открыто, поэтому Стейн довел своих людей до самых изб, где они могли уже выглядывать из-за углов и видеть спины врагов совсем близко. Когда сиряне броском подал знак к началу битвы, Стейн тоже был готов, как между ними и было уговорено. Этой зимой они уже несли потери, и теперь важно было дать Туори Лапсет как можно меньше возможностей убивать и калечить волков. И когда топоры и рогатины внезапно обрушились на их спины, чудины почти ничего больше не успели сделать. Прошли считанные мгновения, как все защитники Ротка уже лежали на примятом, взрытом, окровавленном снегу. Некоторые из волков едва успели опустить оружие, чтобы не попасть по своим. «Чужие! Кончились!» Сиряне и Стейн первым делом кинулись считать побратимов и осматривать лежащие тела в поисках своих пострадавших. И такие нашлись. Четверо оказались убиты на месте, еще 9 человек ранены. В числе раненых был Пето. По его плечу на локоть стекала кровь, застывая в меху распоротого кожуха. Но он все ходил среди лежащих, выискивая нет ли кого живого. Один из мужчин еще шевелился и даже пытался встать. «Это ты, Вало?» Пета остановился над ним. «Ты не верил, что у нас хватит сил разделаться с вашим сучьим родом? Передай привет Торвите». С этими словами он поставил ногу на грудь врага и неумело ударил топором по горлу. Брызнула кровь и окатила его ноги и руку. Вало дернулся и издал хрип, по телу пробежала дрожь. «Пето!» Заорал вдруг кто-то. «Иди сюда! Тут есть женщины. Разбирайся, какие твои, а не то поздно будет». Сообразив, что происходит, Пета бросил топор прямо в снег рядом с телом Валу и кинулся в избу. И еще по дороге столкнулся с бегущей женщиной, вернее даже девочкой, в которой узнал свою сестру Лемики. «Пето!» Взвизгнула она и бросилась ему на шею. Услышав имя родного брата, она посмела вылезти из избы, где все женщины забились от страха по углам. «Братик мой, это ты!» «Лемики!» Пето сам чуть не заплакал при виде ее слез, сорвал шапку и принялся вытирать зареванное лицо сестры. «Ты жива! А остальные? Где мать? Где Ирве?» Но Лемики только рыдала, не отвечая, и цепляясь за его плечи, будто он мог исчезнуть. Сиряня тем временем, рыская по избам, вытащил наружу еще двух знакомых девушек, дочерей Лохи. А Эльвир еле-еле сумел уговорить Хелю спуститься с палати, где он нашел ее, забившуюся в самую глубь с ребенком на руках. Объяснялся он с ней только знаками, а она никак не верила, что не убивать ее пришел этот огромный страшный Роц. Только когда он сунул ей под нос шапку ее собственной работы, она узнала его в полутьме и, наконец, согласилась выйти. Всех трех привели к Пету, который никак не мог оторвать от себя Лемики. «Больше знакомых нет». С огорчением подвел итог сиряня. «Сам пойди посмотри». «Никого из наших здесь больше и не было. — подала голос Херя. «Лохи и Жанда и Ярки они убили, и Суксуэмак, и Ваита убили. Сказали старухи, им не нужны. Забрали только нас четырех». «Но где Ильве?» «А ее они отдали своему родичу Ульяжу. Он был с ними, но он не отсюда. Он гневался на то, что они натворили, и они отдали ему Ильве, сказали лучшую часть добычи». «И где он?» «Он живет где-то на Капше. Я не знаю, как следует». «Дело...» Сирень озадаченно сдвинул шапку на затылок. Именно той, кого он хотел найти, здесь не оказалось. И искать ее следовало совершенно в другой стороне. «Не повезло тебе», — шепнул ему Стейн, проходя мимо. «Зато кому-то уже повезло», — отозвался Сиряня, слыша из дома женский крик. «Пошли, а то нам совсем не повезет». К тому времени, как кротко подошла основная дружина, поселок перестал существовать. Из домов вынесли все, что представляло какую-то ценность. В основном меха, шкуры, съестные припасы, утварь какая получше. В ларе обнаружился большой рог, окованный узорным серебром. И селяне забрал его, сказав, что отныне он будет служить братиной во время общих пиров стаи. В избах нашлось больше десятка молодых женщин, чтобы вознаградить молодых волков за труды. Их забрали с собой, а нескольких старух, ни к чему непригодных, перебили. Трупы собрали и побросали в дома, а сами избы подожгли. Горящие дрова и головни из очагов раскидали по столам и лавкам, засыпали соломой и сеном из хлева, и внутри вспыхнуло пламя. Когда дружина проходила мимо, оно уже вырывалось из заволок и открытых дверей. Вся река полна была дыма и отвратительного запаха гари. Душный дым плыл над зимним лесом, разносясь в холодном воздухе и подавая весть всем жителям окрестных лесов. Рода Туори Лапсет больше нет. Насясь пришли новые хозяева.